Инициация пересечения. Встреча директора ФСБ и начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью проходила дома у генерала в отсутствии свидетелей, и даже телохранители обоих терпеливо ждали решения начальников за пределами квартиры. Знал о причинах прямого контакта высоких договаривающихся сторон только капитан Хватов, но помалкивал, предпочитая не высказывать чрезмерной осведомленности ни при каких обстоятельствах. Приведя гостя в дом, Коваль остался в темно-синем костюме, только ослабил узел галстука. Казанцев, Руслан Ибрагимович, носил коричневый костюм, черную рубашку с желтым галстуком и лакированные туфли 39-го размера. Он был Ковалю по плечо, но тем не менее слабаком не выглядел. Хозяин и гость прошли в кабинет генерала. «Располагайтесь, Руслан Ибрагимович». Сергей Вениаминович закрыл за собой дверь, зашторил окно, включил электронную систему защиты комнаты. Сел напротив в удобное кожаное кресло. «Выкладывайте свой сюрприз. Что-нибудь выпьете?» «Пью только водку и только после работы». Казанцев закурил сигару крем. «Сюрприз состоит в том, что мы вычислили, на кого работает бывший вор в законе, владелец ресторана «Клондайк» и сети кафе-баров Тагоев Мирза Тагоевич». «Ну-ка, ну-ка». «На СС». «Мы наблюдаем за ним давно, с момента его подключения к разработке бизнес-программ на ТВ. И, судя по всему, пост в сверхсистеме он занимает высокий. Потому что трое наших следователей, пытавшихся копнуть его деятельность поглубже, погибли при невыясненных обстоятельствах. Пакет информации, если не возражаете, я вам передам завтра». Коваль встал, налил себе рюмку любимого коньяка, гостю стопку водки, посольское, принес орехи и бутерброды. «За здоровье государя!» Казанцев поднял бровь, так как не уловил, кого имел в виду Сергей Вениаминович, но выпил. «Это не сюрприз», – директор ФСБ захрустил орехами. «Это служебная подача данных. На Тагоева и у нас кое-что имеется. Но ведь ты не за этим напросился ко мне в гости, Руслан Ибрагимович?» «Мы теряем престиж в глазах общественности», – сказал начальник ГУБО. «Чистилище работает эффективнее, злее и нагляднее. Несмотря на негласный запрет, в газетах все чаще появляются статьи, восхваляющие ККК и уничижающие нас. Из этой ситуации есть только два выхода. Даже два. Я пока вижу один. Первый – покончить с коррупцией и преступностью. Это, безусловно, честный, правовой, конституционный и законный путь, но очень непростой и долгий. Второй – путь легче. Уничтожить чистилище?» «Именно так, Сергей Вениаминович. Боссы в верхах, обеспокоенные своим личным положением, и избрали этот второй путь. Мне хотелось бы знать, к какому склоняетесь вы». Коваль снял галстук, бросил на стол. «Дорогой Руслан Ибрагимович, престиж нашей службы потеряли еще при штурме больницы в Буденновске, да и вообще во время чеченской кампании. Разогнать спецкоманду можно за день, а подготовить новую можно только за 7-10 лет. Клюют нас журналисты и правильно делают. Что касается дальнейшей нашей работы, ФСБ и ГУБО – инструменты государства, стоящие на страже властных институтов, инструменты защиты и, если необходимо, подавления. Боюсь, в данном случае мы – аппарат подавления. Работа ККК – вызов существующей системе государственного управления, и ни одно уважающее себя правительство этого не потерпело бы». «Это следует понимать, что ФСБ – за террор против террора?» «ФСБ за скорейшее решение проблемы, раскачивающей устои общества. Нам равно мешает деятельность как СС, так и 3К, но последние слишком жестоки и одиозны. Их надо ограничить, а потом попробовать переманить на свою сторону». «Позиция ясна, генерал. Формально я на вашей стороне, но душой за чистилище. Для себя я решил, если начнется заваруха, война спецслужб с ККК, я, скорее всего, уйду в отставку». «Война уже началась, Руслан Ибрагимович. Занимайтесь своей сверхсистемой, а нам оставьте чистилище. Несмотря на объявленный Советом Безопасности джихад против чистильщиков, координация сил и действий идет туго. Приходится изворачиваться. У меня даже создалось впечатление...» Коваль замолчал, так как приготовился сказать. «Создалось впечатление, что Конкери работает сразу на несколько контор. Но начальник ГУБО этого бы не понял». Казанцев поднялся. «Разрешите откланяться, Сергей Вениаминович. Моя команда «Харон» по-прежнему в вашем распоряжении, однако в скором времени она начнет заниматься другими делами. Завтра мы планируем совместную операцию по захвату предполагаемой базы ККК, и после этого можете забирать своих ребят». «Вы имеете в виду ассоциацию «Барс»? Считаете, что это база-чистилище?» Одна из основных, судя по анализу последних событий, обеспечивающая информационный контроль. Мы надеемся через нее выйти на императив-центр чистилища, на его комиссариат. Бог в помощь, Сергей Вениаминович. Скорее, дьявол, подумал директор ФСБ, но уже без обычного жутковатого холодка в желудке. Он привык принимать помощи совета существа из другой реальности по имени Конкери, время от времени говорящего с ним устами капитана Хватова. Генеральный прокурор любил обедать в ресторане «Артистико» в Камергерском переулке напротив МХАТа. Свечи, тихая музыка, предупредительные официанты и великолепная итальянская кухня располагали к томлению духа и блаженству плоти. Мысли приходили возвышенные, тонкие, изысканные, как запах духов Диориссимо. О Ренессансе, о художнике Гонзаго, о постмодернизме, то есть о том, о чем Плотников имел весьма отдаленное представление. Николай Григорьевич доел нежную лазанью, приступил к лососю с равиолями, и в это время за столик сел опоздавший к обеду Пашин. Министр внутренних дел был хмур и озабочен, поэтому оправдываться не стал. Заказал форель и стал молча наблюдать за тем, как ест Плотников. Не выдержал долгой паузы. «Вы уверены, Николай Григорьевич, что Барс – оплот чистилища?» Генеральный прокурор вытер жир с пальцев, сдернул салфетку. «Что это с вами, Леонид Арнольдович? Мы же все обговорили. Анализ данных показал, что Ассоциация ветеранов спецслужб обладает обширнейшим досье на всех влиятельных лиц государства, в том числе и на нас с вами. Если это не база ККК, то что?» Конечно, в другое время мы бы понаблюдали за ветеранами, выявили бы связи, контакты, но ситуация складывается так, что нужно спешить. Вот захватим сотрудников Барса, его архив и выясним все, что надо. Мне бы ваша уверенность. Сведения абсолютно точны. Плотников выпил кофе, промокнул губы. Я получил их из одного очень информированного источника, непогрешимого. Он меня еще не подводил. Так что успокойтесь, все будет шито-крыто. А что конкретно вам не нравится? Пашин получил свою форель в вине и стал быстро есть, не ощущая вкуса. Несколько сотрудников нового отряда, который мы создали для борьбы с чистилищем, отказались работать по ККК. Кроме того, начальник Муры, генерал Синельников, подал рапорт об отставке. Я же говорил, он ненадежен. Пашин бросил взгляд из-под лобья на лоснящееся, брезгливо уверенное лицо генерального прокурора. Он прав, нам не дают работать. Как только Мур начинает идти по следу чистильщиков, операм перебегает дорогу безопасность. А то и спецы нашего уважаемого Федора Ивановича. А ведь договаривались работать по 3К в одной упряжке. Плотников пожевал губами, побарабанил пальцами по столу. Спешат отличиться, господа генералы. Что ж, мы тоже не лыком шиты. Утрем им нос. Давайте-ка объединим наши спецкоманды, Леонид Арнольдович. Ваш принцип и мой... «Наш закон. Сделать Барс надо чисто, без потерь и большого шума, а законность этого шага я обосную». Закончили обед представители закона в полном молчании. Юрген оглядел молодые, сытые, уверенные лица солдат Кика, построившихся на плацу базы, обошел строй и молча повернул к штабному домику. «Разойдись», — скомандовал Кик, догнал полковника, гадая, какой сюрприз тот преподнесет на этот раз. День был по-осеннему хмур, но дождливые тучи постепенно рассеялись, очищая небосвод. Погода явно решила побаловать людей, соскучившихся по сухому теплу. «Мы готовы», — на всякий случай доложил капитан, когда они зашли в охраняемый нарядом домик с аппаратурой спецсвязи и персональным компьютером. Юрген расстегнул кожаную куртку, достал из кармана стопку белых квадратиков из плотного картона, стесненным в углу кинжальчиком и отпечатанной фразой «Привет из ККК». «Возьми. Оставишь в их штабе пару штук, и впредь после любой нашей акции будешь оставлять на месте событий». «Это называется оперативной дезориентацией. Сделаем, полковник. Что еще?» «Надо съездить в Рязань, помочь Маракуцу. На него снова наехал местный филиал 3К. Боксер даст ориентировку. Заодно выяснишь, куда подался Соболев. По идее, он должен выплыть где-то в столице, но пока в поле нашего зрения не попал». «В чем проблема, Томас? Сделаем с удовольствием. Сразу после операции Барс. Время чая не изменилось?» 10 утра. Место тихое, прохожих будет мало. Да и привыкли уже все к боевым действиям в городах. Ассоциацию надо брать, когда никто из сотрудников этого не ожидает. Что докладывают твои глаза и уши?» «Все тихо. Барс ни о чем не подозревает. Если произойдет что-нибудь подозрительное, наблюдатели засекут». Юрген кивнул, умолчав о том, что за ассоциацией ветеранов спецслужб наблюдают и его люди. Встал. «Не пуха, Паша. Министр лично держит это дело на контроле. Так что не ударь лицом в грязь. Может, получишь майора». Киик проводил полковника за ворота базы, посмотрел, как четверка бугров Юргена профессионально ведет свой объект, рассаживаясь по местам в кабине Бьюика, и вернулся в казарму. Юрген в машине снял трубку телефона, услышал голос министра и сказал в ответ всего три слова. «Команда 2 готова». Гусев выслушал своего начальника службы гашения конфликтов, положил трубку, но тут же взял другую. «Мои орлы готовы, Олег Каренович. Обе команды. Полковник Юрген будет координировать работу обеих групп и ваших людей. Время определено». Что ответил ему маршал СС, оставалось между ними, но после этого министр обороны долго до слез хохотал. Улыбнулся и Лобанов, подержал трубку над столом до щелчка отбоя системы охраны тайны. Аккуратно положил в гнездо селектора. Его собеседник, оба сидели в офисе банка «Северо-Запад», вопросительно глянул на маршала СС. «Кто это?» «Министр обороны. Неужели он в вашей команде?» «Делает вид, что гуляет сам по себе, но в принципе работает на нас. Очень любит анекдоты». Гость Лобанова хмыкнул. Это был новый президент киллер-клуба, выбранный мокрыми кардиналами киллер-центров столицы после гибели Дементьева и сумевший выйти на уровень сверхсистемы. «Через час у вас встреча с полковником Юргеном», — сказал Олег Каренович. «Так вот, соглашайтесь со всем, что он скажет. А когда попадете внутрь здания, в живых не оставлять никого. Уничтожить всех, ясно?» «Что ж тут неясного сделаем? Мотивы – ваша забота, исполнение – наше. Но оплата по стандартному варианту – половина суммы вперед». Лобанов нажал клавишу вызова и сказал появившемуся Маюмуре: «Заплати ему». Маюмура исчез и вернулся с черным кожаным дипломатом. Президент киллер-клуба открыл его, оглядел аккуратные ряды денежных пачек, улыбаясь, сказал: «Мне нравится такой подход к делу». «Может быть, все-таки ответим в полную силу?» – предложил Шевченко. Координатор ККК покачал головой. «Мы сразу проиграем, политически. Произойдет мгновенный поворот общественного мнения. Чистилище превратится в организацию обыкновенных убийц, в этакий киллер-клуб номер 2. Нет, будем действовать, как наметили». «Все вывезли. Все особо ценное. Оружие тоже. Компьютеры жалко. Дело наживное. Сотрудников успеешь вывести из зоны до начала штурма? Мы сделаем иначе. Под видом сотрудников Барса к 9 утра заявятся мои парни, всего 12 человек. И тут же через подземный ход за пустырь. Останутся лишь двое вместе со мной для имитации сопротивления». «Кого оставляешь?» «Рыбина и Балуева». Громов поглядывал на экран дипломат компьютера, по которому бежали зеленые строчки, сменяясь рисунками и схемами. Компьютер прогонял варианты предстоящей операции. Снова покачал головой. «Ты уверен в своем новом подчиненном?» «Он абсолют. Я не о профпригодности. Слишком долго он колебался перед тем, как прийти к нам». Шевченко промолчал.